Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Видомир, Кирилл Запорожец. Мы с вами продолжаем изучать арийскую науку времени, в данном случае зороастрийскую или авестийскую традицию. У нас было два занятия, введение, да, и сегодня мы переходим к теме, первой теме большой, геноскоп рода, или гороскоп рода, книга семи поколений. Мы с вами озвучили основы, да, о том, что зороастризм – древнейшая религия, что эту религию называют религия добра, что зороастризм и огнепоклонники, и солнцепоклонники – это одна тема, что на Руси наши предки были солнцепоклонники, огнепоклонники, и теперь наша задача – осознать себя, что мы были также в какой-то мере и, собственно, зороастрийцы. Как это понимать? Персы, называя свою обновленную религию света, маздеизм, в честь пророка Зороастра или Заратуштры, вот, говорят о том, что они хранят и исповедуют нашу северную веру, нашу ведическую арийскую северную традицию. Почему они так говорят? Потому как Заратустра сам по происхождению был русским человеком. Он пришел в Персию с севера, с Южного Урала. И Южный Урал – это, ну, понятное дело, наша территория. И Персия – это, как говорится, прямо на юг. Поэтому к ним пророк пришел от нас. Поэтому можно сказать, что наше духовное родство с Персией, я имею в виду нашу Тартарию, Тартария и Персия – и являлись частью древней единой арийской империи, которая сейчас крошится и так уже в мире почти 250 стран. Но мы, поскольку зрим в корень, говорим о том, что очень много общего у зороастрийской и у славянской астрологии. Славянское колесо времени мы называем сварожий круг. И, как вы помните, снаружи там 16 чертогов, внутри 9 стихий. И мы с вами изучаем зороастрийскую концепцию колеса времени, и существует у каждого народа и лунное колесо времени, и солнечное колесо времени, и звездное. В данном случае мы с вами будем рассматривать родовое колесо времени. Итак, род есть наша семья. Служить роду, служить родине, служить предкам и во благо потомков есть живая традиция, есть огонь, который мы взяли от отца, который взял его от деда, и наша задача передать его сыну и так далее, продолжить род, родить детей, обеспечить им безбедное существование. И предки, которые создали самую большую страну, и наша задача вернуться в наши естественные границы евразийского континента, но, по крайней мере, для начала вернуться в наши границы 45-го года, которые были незаконными решениями Горбачева, свернута наша страна до теперешних границ Российской Федерации. Поэтому этот долгий, исторический, справедливый процесс расширения и воскрешения большой России не может пройти лишь только нашими силами. Не мы главные игроки в этой исторической драме, да, в этом противостоянии света и тьмы, мы лишь частички больших армий, которые сталкиваются и воюют друг с другом и во Вселенной, и в галактике нашей, которая называется Свати, или Milky Way, Млечный Путь, да, и в нашей Солнечной системе. В прошлый раз мы говорили о том, что войны за нашу Солнечную систему привели к образованию пояса астероидов между орбитой Арея Марса и Перуна Юпитера. И на Земле это продолжается в виде столкновения западного блока НАТО и восточного блока, да, прежде всего военный союз БРИКС, да, Россия, Индия, Китай, ну, и Бразилия в Южной Америке, и Южная Африка, вот, и еще часть наших союзников, одна из которых также связана с нами очень глубоко через геном R1A1, это персы, или то, что называется Иран. Насколько мы знаем, иранцы считают себя ариями. Их страна переводится как страна ариев, Иран. Вот такие вот дела, друзья. То есть не Гитлер был главным арийцем-то. Вот он, страна Иран, Тегеран, да. Поэтому, когда еще был Советский Союз, у нас была небольшая граница с Ираном. Сейчас она находится у наших южноазиатских республик, Средней Азии и так далее. Вот, поэтому, восстанавливая большую арийскую державность, мы изучаем календарь древних персов для того, чтобы увидеть связи и с нашим календаром, кологодом, круголетом числа Бога и так далее. И подходим мы к этому с семьи, с рода. Что такое семья? Семья – это когда я не одно. Когда я одно – это эгоизм. Когда я три, это трое, да? Ну, а когда я семь, тогда мы говорим, что это семья. Семья – это когда вместе живут три поколения. Мы с родителями, а родители со своими родителями. Если бабушка, дедушка живут отдельно от нас, это не является семьей. Не, ну бывает семья мама, папа и пять детей, тоже вроде семья, но это все-таки не будет полноценной связью, потому как лишь через поколение может передаваться специфическая генетическая информация, которая очень важна для развития любой индивидуальной дживы, любой личности. И без вклада бабушки, дедушки в сознание малыша он полноценным человеком, ну, с большой долей вероятности стать не сможет. Потому что бабушкину энергию мама восстановить, подменить, да, и дать бабушкин поток просто, ну, не может. И то же самое дед. Никто не может заменить деда, и тем более воспитатели в детском саду. Получается же в нашей ситуации так, что поскольку мы живем в маленьких квартирах, в которых и семье-то, родители с детьми трудно поместиться, а где уж найти комнату для бабушки, для дедушки, да? Получается, что в родовых поместьях возможна семья, а в маленьких бетонных коробочках, как те пчелы в своих сотах, мы живем в этих многоквартирных домах, где разрушается семейный принцип. Из-за этого мы много теряем. Из-за этого мы детей своих вынуждены отдавать в детские сады, потому что бабушка живет хорошо, если на другом конце города, а иногда вообще в другом городе. А дедушка, да, ну, такая же тема. Поэтому, опять же, восстанавливая державность, восстанавливая нашу семью, нам нужна, в общем, связь поколений. Поэтому вот она семья. Это когда мама, папа, два дедушки и две бабушки. И как, если мы продолжаем эту концепцию, да, вот эта семья, вот, если мы продолжаем эту концепцию дальше, то получается, собственно, родовое древо. Здесь мы не рассматриваем наших родственников второго порядка, да, то есть дяди, тети, какие-то там еще другие наши родичи, вот, все вместе единая родня, но прямой род – он передается именно по прямой линии, то есть двое рождают одного. Тот встречает свою половинку и вдвоем со своей половинки еще одного. Нет, детей может быть больше, но для каждого ребенка родовое древо-то будет одинаковое. Что у вас, что у вашего брата и сестры, одинаковые мама, папа, одинаковые бабушки, дедушки и вся родовая линия, вся родня прямая, да? Отец, мать. Она вся одинаковая, поэтому, но поскольку ваш брат-сестра другую половинку свою нашел, а у той половинки свой род, то получается, что уже у племянников будут родовые древа немножко иные. В конечном итоге мы с вами хотим рассмотреть концепцию рода. Как этот род породил нас, кто стоит за нашими плечами, где наши корни. Понятное дело, что в наши корни в прошлом, они связаны с предками. Наши ветви в будущем, и они связаны с нашими потомками. И мы стоим как тот узел сверхсистемы рода. У нас есть ноги, которые связаны нас с предками, и пальчики показывают, что это корешочки такие, что у нас много-много предков. В первом поколении мы сами, во втором поколении у нас два предка, отец, мать. В третьем поколении у нас четыре предка, две бабушки, два дедушки. В третьем поколении, в четвертом поколении прадедушек, прабабушек восемь. 4 прадедушки, 4 прабабушки. В пятом поколении их становится 16, в шестом поколении их становится 32, и в седьмом поколении у нас 64 предка. У каждого 64 предка. В седьмом поколении, в восьмом поколении их 128, в девятом поколении их 256 и так далее. Давайте эту последовательность запишем себе. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Вы видите, что каждое число умножается на 2, то есть увеличивается вдвое. Да? Потому что за плечами каждого человека стоят всего лишь самые близкие люди. 2 человека, отец и мать. Не бывает человека, у которого только один отец, а матери нету. Ну, сейчас, конечно, всякое уже в мире случается. И дети из пробирки, да, и прочее, как говорится, не совсем нормальная ситуация, да, вот. А нормальная ситуация – это когда в семье один отец, одна мать. А ненормальная ситуация – это пробирка, либо когда жена рожает ребенка, но не своя жена, а другая женщина, которая за эту монету получает. Как было у Аллы Борисовны Левинцевой, то есть у Пугачевой, да? Вот, когда она сама родить не могла, но другая женщина и ее клетка выносила, да, утроба другой женщины, вот, поэтому ребенок родился у другой, но, по сути дела, является как... Вот, ну, вы все знаете эту историю, да, вся страна наблюдала, это, по сути дела, есть реклама всех этих семейных центров, которые, кстати, в нашем году появились в 93-м году, в 94-м, это американская программа по развитию семьи, и вы знаете, в этой программе не так много добра, как много подводных камней. Когда приходишь туда, тебе говорят, а вы точно хотите ребенка? Может, не надо? Зарплаты маленькие. То есть с этим сталкивались многие мои друзья, которые не могли родить ребенка, шли в центр репродукции вот этой вот семейного восстановления, сталкивались там с пятой колонной Запада, по сути дела, которая не стоит задача увеличить рождаемость детей, которые мамочек пугают и отговаривают рожать детей. А зачем вам второй, зачем вам третий? Да у наших предков по 9 детей было. Что уж говорить о вот этой вот лицемерии. Но не будем о грустном, продолжим. 64. И обратите внимание, когда вот, допустим, флешка. Вы не найдете флешку 10 гигабайт, правильно? Таких флешек не бывает. Либо 8, либо 16, либо 32, либо 64. Почему так? Потому что род 256... 512. Мы это все проходили с вами в школе. И так далее. Мы с вами знаем, что 1024 байт называется 1 килобайт. Вообще приставка кило означает 1000, но байт в килобайте 1024. Вы знаете об этом. Также вы знаете, что 2048 килобайта это 2 мегабайта. Опять же, 2 мегабайта. Но у нас число не 2000, а 2048. 4096 мегабайт по-другому называется 4 гигабайт. И гига – это тоже вроде ровное число, как кило и мега. Должно быть 4000, но у нас 4096. Почему так происходит? Потому что компьютер устроен на принципе двоичного кода. Каждая ячейка бывает в двух состояниях. Либо высокий уровень сигнала, и тогда мы называем это логическая единица, либо низкий уровень сигнала, который мы называем логический нолик. В китайской книге перемен единица – это сплошная линия, ян. Нолик – это прерывистая линия, инь. В конечном итоге каждая джива может быть в двух состояниях. Ну, то есть, либо это состояние. Это в царстве лягушек, змей, рептилоидов. Бывает так, что они меняют пол в зависимости от фаз Луны. В человеческом же царстве варианта два. Каждая джива рождается с половыми признаками. Либо мужскими, мужской чин, либо женский чин. На этом построен принцип, который называется тайцзи. или великий предел, где у нас имеется гармония мужского и женского начала, да, и в каждом из нас, по сути дела, половина нас – это отец, половина нас – это мать. Вот мы видим, что я, аз, есмь, или асцендент. Асцендент – это точка, очень важная в астрологии, от которой зависит правильное прочтение всей карты. И включение в космограмму точки асцендента позволяет нам по колесу времени, по нашей космограмме, по нашей личной кармической карте времени, нашего причинного кармического тонкого тела, позволяет космограмму превратить в натальную карту. То есть асцендент – наиважнейшая точка в астрологии, такая же важная, как Солнце и Луна. Обычно мы все-таки долгое время находились под влиянием западного мира, начиная с христианизации Владимиром Киева, начиная со второй христианизации Петербурга Петром, начиная с третьей, демонократизации Лениным, да, и демократы, пришедшие в 91-м году, все на Запад как будто там, как говорится, медом намазано. На самом деле с севера пришла белая раса. Да? Но об этом все знают, в Индии этот знаменитый философ Тилак, ученый, да, который написал книгу «Арктическая родина в Ведах». Да? И там описано, что с звезд Большой Медведицы, Саптариши принесли сюда генофон, принесли сюда знания предки. Оттуда со звезд, то есть то, что называется сейчас теория палеоконтакта. Как произошел человек? Теория палеоконтакта. Что такое палеоконтакт? Да? То есть связь и то, что это больше приятнее на слух, называется звездный посев. То есть мы зернышки, которые посеяли наши предки со звезд, и они не умерли там на звездах. Вот мы продолжаем, а они куда-то ушли в прошлое. Никуда они не ушли. Они в нас. То есть в каждом из нас 50% отца, 50% матери. Вся правая сторона тела мужская. Вся левая сторона тела женская. У каждого человека. Но поскольку человек может быть в одном из двух устойчивых состояний, да? Либо ян – мужчина, либо инь – женщина. Да? В славянской традиции мы сплошную линию называем черта, прерывистую линию называем реза. Да? Черта – реза. Поэтому в каждом из нас есть две половины. И мужская половина – правая, и женская – левая. Правая сторона тела связана с солнцем, связана с активным принципом. Левая половина связана с луной, связана с пассивным принципом. Активный принцип, правая сторона и солнце – это половина нашего отца. Левая половина, пассивная или лунная, связана с нашей матерью. То есть мы сами из себя представляем микс или среднее, или результат любви между нашим отцом и нашей матерью. Но наш отец сам по себе тоже есть плод любви своего отца и своей матери. Таким образом, в каждом из нас 50% наших родителей или 1/4 дедушки, бабушки, 1/4 дедушки, бабушки, или 1/8 каждого из 8 наших прадедушек и прабабушек. Ведь у каждого из нас за плечами отец и мать. 4 дедушки, бабушки и так далее. Предков в 2 раза больше с каждым коленом. И вот это номера колен. Первое колено мы сами, во втором колене предка 2, в третьем колене предка 4, в четвертом 8, в пятом 16, в шестом 32, в седьмом 64. И до 7-го колена общих предков у новой семейной пары быть не должно. То есть, когда мужчина с женщиной образует семью, играют свадьбу для того, чтобы продолжить свой род, да, в соответствии с законами рита, они должны быть похожи внешне, они должны быть одной расы, желательно одного вероисповедания, но просто потому, что это уберет какие-то конфликты. В конечном итоге кошка с собакой семью не заводит. И собаки-то бывают разных пород. И, в общем, эти законы рита, конечно, наши предки знали. И у персов, и у индусов, и у майя, и у славян существовала наука о породе. Если мы выводим породу яблока или породу собаки, то почему не можем вывести породу человека? Это третья идея так скажем, Третьего Рейха, которая была дискредитирована. Наука называется евгеника. В конечном итоге, если брать ее в чистом виде, то это замечательный способ продолжить свой род, чтобы наши дети были здоровы. Так вот, древности и до недавнего времени, еще до большевиков, было так. Прежде чем обвенчать молодоженов, священники смотрели родовые книги. Смотрели предки, чтобы до седьмого колена, а это надо проверить, 2 плюс 4, 8, да, 64 плюс 32, 96, 112, 126. Вот здесь вот 126 предков в семи коленов, ну и мы 127-е, надо было проверить у нее и у него, чтобы из этих 126 предков общих предков не было. Тогда на брак, извините, на свадьбу давалось добро, тогда можно было их обвенчать, тогда в эта семья... Их дети будут сильнее, способнее, счастливее, богаче, успешнее, эффективнее во всех смыслах. Это есть наука о породе человека. Это есть значимость родовой книги. Вот эта пророчица из Сибири, знаменитая волшебница Анастасия, описанная в книгах Владимира Мегре, говорила о том, что время восстановить родовую книгу пришло. Наша задача – восстановить свое родовое древо и записать это родовое древо в родовую книгу необходимо каждому человеку. Это как вот у нас у староверы учили. На западной стене дома находится алтарь, да, и алтарь связанный с предками именно, да. Потому что солнце встает на востоке, это связано с потомками, как бы будущее. А прошлое время связано с западом, да. Вот, и на западе, на алтаре, там сверху, значит, род – его изображение, снизу Лада и Сварог, и все это вместе наш великий триглав, сверхсистема света рода, Лады и Сварога. И от них уже пошли сварожичи, то есть это старшие боги, а остальные сварожичи, и дальше идут младшие, и вплоть до легов, орлегов, святых, великих царей, и вплоть до нас с вами, да? И в конечном итоге под богами дальше должны идти фотографии наших предков. Да? В альбоме это прекрасно, но когда они на стене, то тогда ты каждый день видишь изображение не мотоцикла, допустим, или зайчика, или год свиньи, понимаете? У каждого в квартире свинья висит, а предок не висит. Получается, что у человека сбивается система ценностей. Он эту свинью григорианскую 2019 года каждый день вынужден видеть, вот, на календаре Ватикана. А своих предков, там, может, когда это, а кто-то даже и не думает об этом. А это ну, преступление перед родом. Поэтому наш род ждет от нас в храме свечи, огневицы. Да? Но для того, чтобы восстановить, снова написать родовую книгу, вы знаете, уничтожали все захватчики Святой Руси. Князь Владимир уничтожал родовые книги. Еще как. Запретили называть детей славянскими именами, запрещали. А какими? Греческими и прочими другими. Ладно, мы знаем все это. Романовы пришли, такая же политика. Большевики пришли, кровью расписали нашу страну. Это страшные люди были. Ленин, Троцкий, Свердлов. Это демонюги, как говорится, очень высокого демонического уровня. Но сейчас не будем на грустном говорить, да, а скажем лишь о том, что время пришло, утро Сварога, вспомнить свои корни, восстановить родовое древо, чтобы на веточках висели яблочки, детки. Поливают не веточки, правильно? Мы же корни, корешки поливаем. Хотя казалось, где яблоко, а где корень? Зачем мы воду вниз льем? Яблоко-то там растет, на ветку что-то сыпать надо. Нет. Корни берут энергию, да, и информацию из прошлого. Поэтому наша связь с нашими предками связана с устойчивостью, со способностью побеждать. Без благословения наших родителей, наших дедушек, бабушек, всего нашего рода и наших сверхбогов прави, рода Лада и Сварога, победа невозможна против коллективного Запада, сатан-масонов, их ЕГЭ, их однополых браков и всей демонической мерзости. Поэтому нам нужна сила, нам нужна связь. Нам нужна связь, мы должны ее почувствовать, восстановить, да? Поэтому на родовые книги, сожженные, существуют в интернете ролики, как правильно сделать запрос в архив для того, чтобы выяснить, когда, где родились, и вот это родовое древо составить. Но бабушки, дедушки и их братья, наши тети, дяди, там, двоюродные и так далее, в общем, нам важны прежде всего прямые предки. Поэтому тут, я понимаю, у всех ситуация разная. Кто-то отца не знал своего, и, считай, половина родового древа уже как бы неизвестна. Есть такая ситуация, вот, но сколько можно сделать, сделайте. Мы сегодня рассматриваем, как выглядит срез колец родового древа. Вот это родовое древо. Но это есть кольца, где каждое кольцо – это поколение. Каждое поколение – это примерно 25 лет. 25 лет рождаются новые дети у семьи, примерно. Кто-то раньше в 20, кто-то позже в 30, да? Но в целом 25, поэтому 25, 50, 75, 100, 25, 150, примерно 200-летний цикл за последние 200 лет, чтобы вспомнить все свои 126 предков. Кто сколько сможет, восстанавливайте, а мы говорим о том, как они на нас влияют и какие ячейки в роду они занимают, и с какими аспектами жизни связаны наши родные предки, без которых и нас бы не было. Вся это родовое древо, все оно создано любовью. Это любовь в какой? В седьмой степени каждый из нас. Потому что здесь, чтобы мама и папа, любовь должна быть. Здесь бабушка, дедушка, тут любовь. То есть это все построено силами света, силами любви продолжается жизнь. На самом деле такое родовое древо не только у человека, но и у любого животного, который размножается таким же образом. Один мужчина, один женщина. Да, мы знаем, что у волков такая же тема, и у многих других, и у птиц такая же, да. И наследственная связь существует даже иногда через поколение. Говорят, а ты на бабушку похож, а это качество у дедушки. Не дай бог, если ваш предок какой-то там, допустим, был преступником. Ну, бывает же такая ситуация. А что делать, чтобы это... И вы чувствуете, что и вас, как у вашего там прадедушку, прабабушку, клонит думать, как говорится, не лучшим образом, да? Это все можно исправить. Это есть родовая медицина, восстановление рода, да, корректировка рода, но чтобы подойти к вот этими вот родовым магическим способам восстановить породу арийскую, мы начинаем с простого, да, мы говорим, что наш отец – это солнце нашей жизни. Отец дает силу, он дает устремление, он дает смыслы, он связан с нашим сознанием, а луна связана с подсознанием, да? Поэтому солнце связано с огнем, с яркостью, а луна отражает солнечный свет, и она связана с водой, и она связана с принятием. Солнце отдает, луна принимает, да? Солнце царь, луна царица, поэтому наш батя, мужчина главный нашего рода, есть наш главный жрец. А наша мать, она главная жрица или ближай, это Бога-Матерь. То есть Бог-Отец, Бог, богиня-мать. Ну и мы сами есть божественный ребенок. Почему? Потому что происхождение-то мы ведем от богов. Где-то тут далеко-далеко идут сварожичи, которые хмы есть продолжение. Поэтому в астрологии есть три главных принципа, три главных точки, которые космограмму оживляют и превращают в натальную карту судьбы человека. Первая точка – есть солнце. В каком градусе было солнце в момент нашего рождения? В каком чертоге, в каком зале было оно в момент нашего рождения? Допустим, в первом зале домоседства, домостроя, седьмого чертога, соответственно, сварога, медведя. Или в девятом зале мудрости вет 12-го чертога лося лады, да? И это будет разное солнце. По чертогам, по залам, мы с вами говорили, существует 144 различных сектора на эклиптике, которые управляются 16 чертогами и 9 стихиями, 9 залов в каждом чертоге. И эти 144 зала связаны со 144 рунами харийской коруны. Со 144 рунами харийской коруны. Поэтому нам важна целостная, комплексный подход к знанию, к ведам вообще. Вот, и наука о роде, геноскоп, является важнейшей темой. То, что мы с вами сейчас проходим, это исследование великого человека Махатмы, Павла Павловича Глобы, который является для славянского, для арийского мира таким же учителем, как Александр Юрьевич Коловрат, да? И мы говорили с вами об этом, да, что значение и вклад Глобы трудно переоценить, да, но он в значительной мере недооценен в славянском мире. То есть славянам необходимо, кроме Велесовой книги, Баянова гимна, славяно-арийских вед, Кощуны, Финиста и многие другие славные, Россия в кривых зеркалах, некоторые запрещенные, некоторые разрешенные, в своем багаже ведического знания найти место для книг Павла Павловича Глобы. Это трехтомник. Он так и называется – геноскоп. Поэтому отсылаю вас к первоисточнику. Прочитайте, найдите, скачайте книгу «Геноскоп», вдохновитесь учением о роде, который передал вот Павел Павлович Глоба. Сам он является внуком персидского священника Мобеда. Ему от деда, от прадеда по мужской линии переданы знания арийских древних календарей и астрологии. Поэтому не лишь одним сварожьим кругом и западной астрологии, и индийским джиотишем вдохновляется и берет силу и мудрость арийский человек. Без зороастризма нет игры. А с зороастризмом получаем мы ответы на многие вопросы. В конечном итоге Заратустра был русским человеком, поэтому мы изучаем наше древнее арийское учение, которое сохранили нам иранцы, иракцы, сирийцы. И за это им благодарность. Вторая главная точка в астрологии – это Луна, наша мать. А третья главная точка, мы говорили, это асцендент. В русской традиции асцендент мы называем точка Аза. Это есть тот градус зодиака или тот зал чертога сварожьего круга, который восходил на востоке в момент нашего рождения. Допустим, мы рождаемся, Солнце в пятом зале восьмого чертога рода, Луна в восьмом зале 14-го чертога Купалы, а, допустим, асцендент во втором чертоге в каком-то там зале, да? И асцендент – вот такая же важная точка, как Солнце и Луна. Обычно в славянском мире существует заблуждение, что вот Солнце важно, это дата. Вот дата наша по Калидыдару, дата наша по Кологоду, вот сегодня там какое-то ноября, но передача-то позже выйдет, поэтому я дату и не пишу сегодняшнюю, она нам не важна. Вот. А кроме Солнца очень важно знать, в каком чертоге зала Луна находится. Солнце показывает наше сознание и наш жизненный путь, а Луна показывает наше подсознание. Солнце – это разум, это эго, это жизненная энергия, а Луна – это наш ум, наш взгляд на мир, наше тонкое тело. Да? И кроме грубого тела, что связано с нашим асцендентом, нашего тонкого тела, вот, важно также наш дух. Поэтому вот этот вот триглав называется «дух» управляется Солнцем, «душа» управляется Луной, а наше физическое тело связано с асцендентом. Это какой знак, какой градус, какой чертог восходил на востоке в момент нашего рождения. Три главные точки. Вот они в самом центре. Мы – это асцендент, наш батя – это Солнце, наша матушка – это Луна. Отец – Ян, мать – Инь. В славянской традиции черта и реза называются эти структуры. И вообще мы видим, что на этом полотне тема геноскопа, гороскопа рода, по сути дела, за 7 поколений рождаются 64 гексаграммы так званой китайской книги перемены дзин. На самом деле то, что она китайская, не значит, что made in China. Это значит просто они сохранили учение общечеловеческое в виде вот этой вот самой оккультной таблицы, вот этого знания, то, что известно как идзин. Поэтому не только у китайцев 64 гексаграммы, 64 кадона ДНК, даже у дельфина. Поэтому благодарность в цивилизации Великого Цитая, то, что мы сейчас называем Китаем, за то, что они это сохранили, но надо сказать, что у древних авестийцев, маздеистцев, солнцепоклонников, было то же самое учение – Вот, но просто мы его узнали не от персов, а узнали от китайцев. Поэтому книга перемен, да, она общечеловеческая книга рода. По сути дела, так рождаются 64 гексаграммы. На первом уровне у нас имеется два яо. Либо ян, либо инь. Либо черта, либо реза. На втором уровне две линии в ряд. Такое уже называется отдельно, они называются яо. Яо-янь, яо-инь. Поэтому мы славян-инь, славяне, да, то есть мы славим и отца Ян, и мать Инь. Поэтому крест Ян-инь, да, в кресте вертикальная линия мужская, горизонтальная линия женская. А поэтому говорят крестьянин или христианин, опять же, Ян и Инь. Речь идет о том, что без отца и без матери мы, никто звать нас никак. То есть мы 50, мы есть весь этот род. Все эти 126 предков в семи коленах, на самом деле их больше, жили для того, чтобы мы могли жить и наследовать эту страну, да, и не сдаться западным демоноидам, да, а выстоять и вместе с нашим здравым ведическим руководством, а есть такое в верхах, пусть оно пока не в большинстве, да, но вы знаете, как популярна ведическая традиция становится год от года, поэтому нет сомнений, что мы победим, и пророчество есть в Ванге об этом, но для этого нам нужна сила рода, да. Поэтому на первом уровне ян – это плюс, инь – это минус. Не будем говорить, что плюс – это добро, а минус – это зло. Нет. У каждого состояния есть плюс и минус. То есть как полюса. Таким образом, у каждого кристалла есть плюс и есть минус. У каждой батарейки есть плюс и есть минус. У каждого человека есть плюс, есть минус, потому что позвоночный столб, как тот кристалл, как та батарейка. У дерева есть плюс, есть минус. И если по вертикали, если по горизонтали тоже. Здесь плюс, есть минус. Не будем говорить, что плюс – это добро, луна – зло, потому как это минус – зло, потому как это может выйти в такое ложное умозаключение, что солнце – это добро, а луна – это зло. А это не так. Луна 2,5 года, почти уже 3 года прошло, как звездный флот Перуна освободил Луну от присутствия там рептилоидов. Но по телевизору там нам этого не покажут, пока не покажут. Поскольку средства массовой информации и экономика находятся в одних цепких, как говорится, руках чешуйчатых. Да? Хорошо, поэтому идем с вами дальше. На следующем уровне, в третьем поколении, у нас 4 предка. И у отца у нашего, Ян, есть отец, еще один Ян, получается Ян-Ян, а есть его мать, Ян-Инь. И у нашей матери Инь есть мать, Инь-Инь получается, и есть отец Инь-Ян. То есть каждая гексаграмма, она строится снизу вверх. Посмотрите, вся левая половина геноскопа, она женская, потому что это предки нашей матери. Наш род по матери, его надо знать. Кто-то знает его лучше, а кто-то знает лучше предков по отцу. Ну, у всех, мы говорили, разная ситуация. Сколько сможем, столько надо восстановить. Идеально, конечно, знать все 126 предков. Древние арии знали 126 предков наизусть. А мы знаем, ну, сколько? Ну, себя хоть кто запомнить, да? Вот, родителей-то знаем. Ну, бабушек, дедушек мы тоже всех четверых знаем, да? Ну, как говорится, в большинстве случаев. А вот с прадедушками, прабабушками 8. Мало кто знает уже 8 прадедушек, прабабушек, да? Вот, поэтому, как говорится, есть куда стремиться, да? Хорошо, структура, где два яо собраны, где две линии, таких вариантов будет 4. Ян-ян, ян-инь, инь-ян и инь-инь. Мы их будем называть бинары. Бинаров всего 4. На следующем уровне у нас пойдут 8 триграмм. На следующем уровне 16 тетраграмм. На следующем уровне 32 пентаграммы. И на седьмом уровне, ну, то есть, как бы, на шестом уровне, они называются гексаграммы, их 64. Два яо, одни мы сами. Два яо, 4 бинара, 8 триграмм, 16 тетраграмм, 32 пентаграммы, 64 гексаграммы. И иногда люди спрашивают, откуда на славянском колесе времени, да, взяты гексограммы. И они говорят, а что это у вас на славянском колесе? Гексограммы китайские делают. Вот мы для этого сейчас с вами и говорим. Во-первых, они не китайские, а общечеловеческий принцип 0-1, плюс-минус, инь-ян, мужское-женское. И это не гексограмма. Здесь же не 6 линий в ряд, а всего лишь 4 линии в ряд. Поэтому 16 тетраграмм на сварожьем круге. Это факт. А здесь мы рассматриваем полную версию. Хорошо. Итак, в третьем поколении, снова давайте, бинарный ряд. Это степени двойки. Единица – это 2 в нулевой степени. Двойка – это 2 в первой степени. То есть любое число в нулевой степени, помните математику, будет единицей. Угу. Это эго, это мы сами. Любое число в первой степени – это само число. То есть 3 в первой степени – это 3. 20 в первой степени – это 20. 2 в первой степени – это 2. А вот квадрат – это умножение числа на само себя. То есть 2 в квадрате будет 2жды 2 – 4. А 3 в квадрате будет 3жды 3 – 9. А 4 в квадрате будет 4жды 4 – 16. 5ю 5 – 25 и так далее. То есть квадрат – это умножение число на самого себя. Возведение в степень, в данном случае во вторую степень. Чем больше степень, тем больше раз мы перемножаем число на само себя. В данном случае у нас возводится в степень число 2, потому что каждый может быть двух полов. В космосе существует два пола. Инь-ян. Да? Поэтому мы говорим, что 2 в первой степени – это двойка, а вот на третьем уровне, третье поколение, наши бабушки и дедушки, 2 в квадрате – 4. Что мы имеем в космосе 4? Мы имеем 4 стихии, мы имеем 4 сезона, мы имеем 4 главные звезды на небе, самые яркие, мы имеем 4 стража времени, и мы имеем 4 нуклеотидных или нуклеиновых основания в медицине. В 10 классе по биологии мы должны были проходить, что наша ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, представлена в ядрышке ядра каждой любой клетки, как свернутая в очень много спиралек, огромная длинная последовательность соединенных друг за другом вот этих нуклеиновых оснований, которых бывают 4 вида. Эти 4 вида называются аденин, цитозин, тимин и гуанин. А, С, Т, Г. И эти 4 основания, по сути дела, в виде графическом записываются в виде бинара. А ян-ян – это аденин. Ян-ин, инь-ян и инь-инь – это, соответственно, что-то из них цитозин, тимин, что-то из них гуанин. Аденин, цитозин, тимин и гуанин. 4 нуклеиновых основания. Они соединяются, 4 разных, друг за другом. Бывает, друг за другом последовательно идет аденин, аденин, а потом цитозин, цитозин, а тимин еще не скоро, допустим. А бывает, ну, в общем, в разных последовательностей. Всего разнообразных последовательностей этих бинаров, АЦТГ, СТГ, всего разных вариантов, они соединяются по 3 в ряд, по 3. И получается, бывает так, бывает аденин, аденин, аденин, бывает аденин, аденин, цитозин. Бывает аденин, цитозин, аденин. Бывает аденин, тимин, гуанин и так далее. И, короче, таких разных вариантов будет ровно 64. Вот это ДНК. ДНК – это 3 нуклеиновых основания последовательно соединенных. Сами нуклеиновые основания бывают 4 видов – А, С, Т, Г. И связаны они с нашими предками третьего колена – отец – и мать – это второе колено, а вот бабушки, дедушки – их ровно 4. Итак, более подробно. 4 первого элемента – огонь, земля, воздух и вода – связаны с нашими предками третьего колена. Наш дед по отцу, отец нашего отца, Ян-Ян – это огонь нашей жизни. Он передает нам интерес, свечение, энергию, стремление. То есть он огонь нашего рода. Для нас, как для внука или внучки нашего деда по отцу, он является огнем. Вспомните своего деда по отцу, отца отца. Вот это огонь вашей жизни. Знали вы его, не знали, добр он был к вам, или на иные отношения. Вот какие были отношения, такие у вас отношения с огнем. это огонь нашего рода. Его супруга, наша бабушка по отцу, является землей. Соответственно, наша устойчивость, наша материальная обеспеченность, верность традициям, какая-то фундаментальное основание, что связано со стихией землей, это наша бабушка по отцу. Вместе они огонь и земля. Это наши предки, которые родили нашего отца. У матери, у нашей, тоже есть свой отец, наш дед по матери, это воздух. Взаимодействие, общение, коммуникации, дыхание, информация связана с нашим дедом по и способность информацию обрабатывать, общаться. Как мы общаемся? Как общался наш дед по матери, отец нашей матери. И, соответственно, мать нашей матери, бабушка по матери, это будет принцип воды. Огонь и воздух – это мужское начало. Земля и вода – это женское начало. Вот запомним это навсегда с вами. Потому как этот принцип мужского и женского начала и четырех стихий в любой астрологической системе мира практически будет сохраняться. То есть это фундамент. Фундамент звездочтения. Мы знаем, что существует четыре стихии. Две из них мужские – это воздух и огонь. Две из них женские – это вода и земля. Как они связаны с нами, мы видим. Да? Это наши две бабушки, два дедушки. Далее мы говорим, что существует 4 сезона в году и 4 сезона в сутках. В сутках сезоны называются утро, день, вечер и ночь. В году сезоны называются весна, лето, осень и зима. Мы прекрасно понимаем, что когда в году было 360 дней, родина или рапитвина, каждый сезон длился ровно 90 дней. 90 дней весна, столько же лето, столько же осень, и зима тоже 90 дней. Вот. Сейчас, когда в году 365 дней, каждый сезон длится 91 день. Плюс еще один день, 365-й, который мы можем назвать день вне времени. Вот. Он должен быть связан с новолетием, с Новым годом. То есть Новый год, он не относится ни к 91 дню осени, ни к весне, ни к зиме, ни к лету. Он является днем вне календаря, днем вне времени, начало Нового года, Нового лета. Позже мы еще эту тему с вами раскроем, когда коснемся календаря. Потому что то, что мы сейчас с вами изучаем, не календарь, это гиноскоп. Но с календарем гиноскоп связан. Смотрите, существует тут четыре оси. Вот эта ось. Это восход солнца. Видите, восход солнца. Вот эта ось, горизонтальная направо, это полдень. То есть восход солнца, когда солнце появляется над горизонтом. Полдень – это зенит, когда солнце в самой верхней своей точке, когда тень самая короткая. И мы говорим, и многие могут спросить, это что, когда 12 часов по часам? Я отвечу сразу – нет. 12 часов по часам – это лже-полдень, это не зенит. А кто-то скажет, а почему так произошло, что 12 часов все называют полдень, а Ведомир говорит, что это не полдень? Вот, потому это так, что григорианский календарь – это большая ложь. И давайте мы в каком-то из следующих выпусков более подробно эту тему раскроем. Но сейчас я просто сразу скажу, что истинный полдень отличается от ложного пополудня тем, ну, буквально там на полчаса, на 40 минут. То есть истинный полдень – это примерно пол первого дня, без 20 час. Поэтому наша цивилизация и календарь имеет кривой, и, соответственно, часы тоже немного сбиты. То есть, по идее, когда у нас 12 часов, да, стрелки должны, ну, стрелки, они показывают и верхняя, короткая, и длинная вверх. И часовая, и минутная, или как по-славянски часовая, частевая, должны смотреть как бы вверх и показывать полдень. Но на самом деле полдень – это не 12 часов, а 12:30. То есть от момента восхода солнца до момента захода солнца, да, вот оно, солнце садится за горизонт, да, полдень – это самая серединная точка. Нам надо взять восход солнца и время захода солнца, посчитать продолжительность солнечного дня, разделить напополам и отложить либо от восхода вперед половину светлой половины суток, либо от заката назад, неважно, что мы отсюда отложим вперед это время, что отсюда назад, мы найдем, во сколько будет полдень. Хотите, проверьте, никогда не будет ровно 12 часов. Это будет где-то около пол первого дня. И, соответственно, истинная полночь, пол первого ночи. Хорошо. Теперь, значит, продолжаем. Это линия восхода, это линия полудня, это линия заката. Видите, написано «закат солнца». И вот эта линия – это линия полночи. Полночь, то есть, опять же, примерно пол первого ночи. Теперь эти линии делят сутки на 4 сезона. Что такое утро? Утро – это четверть суток. Просто она не всегда ровно четверть. Ровно сутки делятся на 4 четверти этими четырьмя осями 2 раза в году. В день весеннего равноденствия, масленица, и в день осеннего равноденствия, радогощ, да, или осенины. Или то, что староверы называют новолетием. По Калядидару новолетие у нас осеннее равноденствие. А по Колудару весеннее равноденствие. Да? Поэтому староверы отмечают новолетие 22 сентября, а родноверы отмечают 22 марта. Кто прав? Ну, оба правы, потому как эти линии, они главные и в году, и в сутках. В сутках эти четыре линии называются восход, полдень, закат и полночь. А в году эти линии называются, видите, написано весеннее равноденствие. Здесь написано летнее солнцестояние, здесь написано осеннее равноденствие, и здесь написано зимнее солнцестояние. То есть и в таком случае эти четыре оси являются собой солнечный крест, или он еще называется Перунов крест. Он делит год, опять же, на 4 сезона. Когда начинается весна? Весна начинается с весеннего равноденствия, и до летнего солнцеворота идет весна. С летнего солнцеворота до осеннего равноденствия идет лето. С осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния, с осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния идет осень. Вот это осень, вот этот сектор, этот квадрант. А от осеннего равноденствия, подождите, вот... Вот осень, от летнего солнцестояния до осеннего равноденствия, вот этот сектор, квадрант. А от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния, нет, правильно, вот идет осень здесь. Так, еще раз. Весеннее равноденствие начинается весна. Не 1 марта весна начинается, а 21 марта. До 21 июня идет весна. 21 июня заканчивается весна на Купалу и начинается лето. Лето начинается с Купалы. Не с 1 июня, а с 21 июня начинается лето. Вот он, летний солнцеворот. Вот он, Купала здесь. И до осенин, до радогощи, до осеннего равноденствия идет лето. Вот этот сектор лета. От осеннего равноденствия 22 сентября по 21 декабря идет осень. 1 декабря – это еще не зима, это осень идет. Зима начинается 21 декабря в день Коляды с зимнего солнцеворота и заканчивается зима 21 марта. Поэтому вот это весна, вот это лето, вот этот сектор осень, этот зима. И, соответственно, в сутках такая же точно концепция. От восхода солнца до полудня идет утро. Как только солнце добралось до верхней точки, начинается день. До заката солнца... Вот он, закат солнца, идет день. То есть вся правая сторона гиноскопа – это светлая половина суток. Светлая половина суток состоит из утра и из дня. Темная половина сутка состоит из вечера и из ночи. Вечер начинается с заходом солнца. Вот солнце село за горизонтом, вот только тогда начинается вечер. Заканчивается вечер, когда случается середина темной половины суток. Мы это называем полночь. Правильно, полночь – это начало ночи. Не в 12.00 начинается ночь, не в 23.00 и не в час 00. Ночь начинается примерно в 0.30, в истинную полночь. И заканчивается ночь с восходом солнца. Вот поднимается первый луч солнца, пошел, все, ночь закончилась, начинается утро. Это естественное состояние календаря, нормального календаря. Смотрите, григорианский календарь врет и в сутках, врет и в году. Сезоны у нас сбиты из-за того, что начало года не сидит на солнечном кресте. Мы с вами говорили об этом. Если бы начало года было либо равноденствие, весеннее и осеннее, как у староверов-родноверов, либо на Коляду, либо на Купалу, как в календаре Шемшука. Четыре варианта, выбирайте любой Новый год. Но только не 1 января и никакой любой другой день. Солнечный календарь для землян должен сидеть, Новый год должен сидеть на солнечном кресте. И сутки тоже должны начинаться не в 12.00 ночи, а в 0:30 в истинную полночь, если христиане, а на самом деле тут дело не в христианах, а в Ватикане, если ватиканцы хотят сутки, чтобы часы начинались ночью, я считаю, что это глупость, конечно. Вообще сутки начинать ночью, когда все спят. Ну, просто чушь. Сутки начинаются либо с восходом солнца, как у родноверов, либо с заходом солнца, как у староверов. Да? Вот, хорошо. Поэтому григорианский календарь мимо. И 4 сезона неправильно в году, и 4 сезона в сутках тоже неверно. Хорошо. На сегодня мы с вами геноскоп начали рассматривать. Рассмотрели три поколения. Первое – мы сами, второе – родители, и третье – бабушки, дедушки. И следующее наше занятие мы продолжим, потому что мы не прошли 4 стража и 4 главных звезды. Благодарю за внимание. До встречи через неделю. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!